Это был Оджи. Появившийся в вестибюле сержант Харт произнес: «События разворачиваются, не так ли?» На его лице все еще виднелся синий кровоподтек с правой стороны рта, что вместе с залепленным пластырем носом придавало лицу насмешливо зловещий оттенок. «Как видите, сержант, — сказал я, — там, куда вы заходите последнее время, все время оказываются либо избитые, либо убитые, — сказал он безразличным тоном, как бы про себя. Чистая случайность, Харт. Появилась еще группа полицейских, один из которых вел под руку Кэта. Кэт имел болезненный вид, его красноватые щеки казались еще более впалыми, а скулы еще более заострившимися. Я сказал Харду, что он может позвонить Хью Педлу, уточнить время моего и Кэта свидания с ним, а также справиться у таксиста о времени нашего прибытия сюда. Медицинский эксперт был опытный, собиравшийся в отставку врач, и его заключение не вызвало у Харда ни малейшего сомнения. Эксперт добавил, что заключение в письменном виде будет готово и предоставлено Харду к 12 часам дня. Хард не любил откладывать дела в долгий ящик. Он уселся у телефона, и вскоре ему удалось поймать Хью Педла в одном из ночных бистро. Он уточнил у него время нашего ухода и предложил Педлу предоставить письменное подтверждение в участок. Через некоторое время один из гаражей сообщил ему, что интересующий его шофер через несколько минут будет у подъезда моего дома. В ожидании шофера Харт обошел помещение, выслушал рассказ Салливана и продиктовал протокол осмотра. Вскоре Харт снял краткий допрос у таксиста и, решив ограничиться этими двумя свидетелями, предложил мне изложить свои соображения о случившемся. «Думаю, сержант, — начал я, — и даже уверен, что у недавно убитого Беннета осталось чем поживиться в доме. Какой-то бродяга или грабитель решил забраться в дом и наткнулся на Оджи, которого он не ожидал встретить здесь. Завязалась стрельба, и Оджи оказался убитым. Затем он, вероятно, занимался поисками денег или драгоценностей до тех пор, пока не появились мы, и он бежал через окно. Я за ним. Навстречу ему двигался мистер Салливан, которого он пытался застрелить. Но вышло, как вы знаете, иначе. Вот и все. Дело ясное». «В вестибюле лужа крови», — заметил Салливан. «А на стене и двери кровавые следы пальцев». «И что?» — поднял на него глаза Харт. «Пальцы пристреленного мной совершенно чистые». «У вас, Салливан, острое зрение. Все это я также заметил. Продолжайте». «Лужа крови находилась в вестибюле, а убитый Оджи в отдаленной комнате». «Верное замечание. В вестибюле имело место перестрелка». «Не подлежит сомнению», — невозмутимо подтвердил Харт. Мистер Салливан приподнял плечи, недоуменно взглянул на Харда, а затем на меня. После небольшой паузы он сказал, подчеркивая каждое слово: «Оджи не было револьвера». «Ага. Следовательно, еще кто-то стрелял. Это вы хотите сказать?» «Но это же явный факт, сержант». «Разберемся, непременно разберемся, Салливан. А пока следовало бы нам учесть и такой аспект. Представьте себе, что тот, который занимался стрельбой в вестибюле, спас вам жизнь. Возможен такой случай?» «Да, но...» «Разумеется, закон прежде всего, Салливан. Но ваша жизнь имеет немалую ценность для закона. Поэтому я и говорю, что во всем этом надо разобраться, и мы обязательно разберемся, мистер Салливан. Будьте спокойны и не сомневайтесь». Салливан облегченно вздохнул, видимо, чувствуя, что свой долг он выполнил, а остальное было делом начальства. Он даже отвел свой взор от того места на моем пиджаке, где чуть заметно оттопыривалась рукоятка моего револьвера, заткнутого за пояс.